Пятое. Рождество 1912 года Толкин провел у Инкладенов в Барнт-Грине. Обычно праздник там встречали какой-нибудь новой веселой пьесой. На этот раз пьесу сочинил сам Рональд. Называлась она «Сыщик, повар и суфражистка», и автор сыграл в ней некоего профессора Джозефа Квилтера, магистра гуманитарных наук, члена Британской академии. Одновременно магистр выступал и как опытный детектив, разыскивающий богатую наследницу по имени Гвендолин Гудчайлд. И все это было неспроста. Не просто так. Ведь 3 января 1913 года Рональду исполнился 21 год, и он очень ждал совершеннолетия. Прошло почти 3 года со дня разлуки с Эдит, но он верил, что она тоже ждет. В ночь совершеннолетия он написал Эдит. Она ответила Рональду почти сразу, очень быстро. Но радость от полученного письма была несколько омрачена совершенно неожиданным для Толкина известием о том, что Эдит помолвлена и даже собирается выйти замуж за Джорджа Филда, брата своей школьной подруги Молли. Конечно, Эдит не связывали с Рональдом никакие обязательства. Позже Толкин сам признавался в этом в письме своему среднему сыну Майклу. Толкин мог спокойно отложить письмо, оставить его без ответа. Да выходи ты за этого своего Филда, тем более не католика. Толкин англиканскую церковь ненавидел. Но оттолкнуть Эдит значило бы отвергнуть все, что между ними было. Все, чего они так долго ждали, на что надеялись. «Я начала сомневаться в тебе, Рональд», — написала ему Эдит. Это тоже подействовало на него мучительно. В среду 8 января 1913 года он приехал в Челтнем. Эдит встретила его на железнодорожной платформе. Они ушли за город и там разговаривали несколько часов. В итоге уже к вечеру Эдит пообещала, что порвет с Джорджем Филдом и выйдет замуж только за него, Рональда. В тот же день кольцо, подаренное Джорджем, было отослано бедному парню. Вот она, магия колец. Не из этого ли эпизода она тянется? Не тогда ли впервые в голове Толкина промелькнула, бросила смутный отблеск на происходящее мысль о кольце всевластия? Теперь Рональд мог написать и отцу Фрэнсису. Конечно, он сильно нервничал, отправляя письмо опекуну. Но ответ пришел неожиданно быстрый и доброжелательный, хотя, и это понятно, несколько сдержанный. Что тут поделаешь? Отец Фрэнсис всегда относился к Рональду как к сыну.